Глава 35. Арес. «Знаешь, когда ты объявила о своей помолвке, это убило ее», — начинает Каримов. «Я тогда еще постоянно думал, что вот сейчас она наконец-то выберет себя и освободится от вашей болезненной связи. Потому что нельзя», — смотрит мне в глаза. «Нельзя так не любить себя и боготворить того, кто тебя не ценит. Давай сейчас ты не будешь свои мысли выдавать за данность, потому что ты нихера не знаешь, что я чувствовал и каково было мне. Разве?» — усмехается он. «Если бы она любила меня так, как любила тебя, то я никогда не задвинул бы ее на второй план. Тем не менее, в этот раз ты без проблем от нее отказался». «Я совсем по-другому помню эту ситуацию», — выдыхает. «Ты просто струсил. Не позволь учить меня тому, чего сам не сделал. Выбрал свою шкуру в обмен на Юнону. Думаешь, я не понимал, что ты ее заберешь любым способом?» Скидывается он, и в глазах ярость. «Стоило тебе выставить условия, и мне все стало ясно». «Но ты не захотел ее спасти». «Я был зол на нее», — сжимает плотно челюсти. «Зол, что она так и не полюбила меня. Да, первое время наш брак держался на ее благодарности и хорошем отношении. Но ты даже не представляешь, каково это видеть в глазах любимой женщины презрение и жалость. Значит, так ты хотел ее наказать. И тут мы с ним тоже похожи. Мной руководила месть за ее предательство, а им — за нелюбовь. Вот только мы оба подвели Юну. И ты не представляешь, как я жалею теперь, что не увез ее куда-нибудь на другой конец света и не спрятал от тебя и твоих дружков. Столько отчаяния в его голосе, что так созвучно моему, потому что тогда бы я его зауважал. Что произошло тогда? Хочу добраться до сути как можно скорее. После объявления о твоей помолвке я все ждал, когда ей надоест быть девочкой для развлечений, и она наконец-то уйдет от тебя, потому что это было невыносимо. Наблюдать за ее страданиями. Она страдала? Во рту мгновенно пересыхает и разливается горечь. А как бы ты чувствовал себя, если бы она пришла к тебе и сказала, что выходит замуж за другого? Но ты не переживай, с тобой она тоже будет трахаться, свободное от мужа время. Сдерживаю порыв сломать этому ублюдку нос. Ты путаешь теплое с мягким. Цежу сквозь зубы, потому что звучит откровенно хреново. Разве? Усмехается он. «Я был рядом, показывая, что на тебе свет клином не сошелся. Есть другие мужчины вокруг. И конкретно ты. Перед глазами мутная пелена, потому что я сам не могу понять, почему не замечал, насколько мой самый близкий друг повернут на моей девушке». «Да я!» Бросает с вызовом. «В отличие от тебя, я готов был променять все, что имею на нее. Но знаешь, не такой ценой». «Что там случилось?» Меня разрывает изнутри от противоречивых мыслей. Если подтвердится тот сценарий развития событий, который я предполагаю, то вряд ли меня что-то остановит от кровавой расправы. Биток, Эд и Костян были в ночь твоей победы у нее дома. Я собирался ее навестить, как делал это на протяжении всего того времени, когда ты пропадал. «Ну ты и мразь!» Выплевываю, не сдержавшись. «В этом звании готов посоревноваться с тобой», — заявляет с такой злобой в глазах, что мне становится не по себе. «Мне рассказывать дальше? Или будем продолжать соревноваться в оскорблениях?» «Продолжай». Меня задержали проблемы с поставками, и я пришел позже обычного. А когда подходил к ее дому, то увидел, как она бежит через дорогу, босая, в разорванном платье. Я окликнул ее, но она меня не услышала. А в следующий миг я стал свидетелем того, как она падает на капот машины, не успевшей затормозить. «Что?» — выпрямляюсь. Первые дни она не хотела ни с кем разговаривать. Новость о потере ребенка убила ее. Тогда я даже толком не знал, что произошло помимо аварии. Но потом она сама позвала меня и попросила поклясться, что я сделаю так, как того просит она. И она рассказала, как эти твари пришли к ней по твоей просьбе, требуя избавиться от ребенка. Она пыталась их выгнать и не верила, что ты мог на такое пойти. Но тогда они будто слетели с катушек. Начали трогать ее и швырять из одних рук в другие. С нее уже сорвали белье, собираясь взять силой, но она смогла дотянуться до цветочного горшка, который и разбила о голову Вити. У меня кровь стынет в жилах от этого рассказа. А ведь и правда. Витя ходил тогда с разбитой башкой и говорил, что какая-то девица приревновала его к другой. Я ведь даже подумать не мог, что они за моей спиной с моей женщиной сделали такое. Она успела выпрыгнуть на балкон и каким-то чудом перелезла к соседям, а от них по пожарной лестнице спустилась вниз. А потом оказалась на капоте. «Я убью их!» Вскакиваю на ноги. «Каждого из них!» «Это не вернет тебе Юну», — горько замечает Аслан. «Но поможет отомстить за нее». «А тебе, Арес, кто отомстит тебе за нее?» Смотрит с таким отвращением и ненавистью, что я сам себе противен становлюсь. «Ты причина всех ее бед! Из-за тебя ее нет с нами!» Не сдерживаясь, выкрикивает. Только сейчас я понимаю, насколько велико его горе и как сильно он ее любит. И он бы простил ей все. В то время, как я не стал даже разбираться в причинах ее предательства, обрекая на страдания. «Никто не накажет меня за это сильнее, чем это сделал я сам». Поднимаюсь на ноги. «А ты? Живи дальше. У тебя жена, говорят, беременна». Но Каримову будто плевать на это. «Она не Нона, а Рез». Откидывает он голову на подголовник и смотрит вверх, скрывая слезы. «Не Нона».